Надеюсь, мы с вами еще встретимся, но уже вне тюрьмы. Примечание. В 1955 году я вновь встретил его в Москве у входа в баню. После нашей истории его переместили по должности и понизили в звании, а двумя годами позже ему удалось выйти из кадров НКВД. Этот разговор между мной и полковником НКВД, призванным перехитрить заключенного, долгие недели всецело занимал мои мысли. Он был для меня источником утешения, позволял мне вновь на что-то надеяться. Я убедился, что даже в царстве лжи и фальсификации правда все-таки может победить, и хотя эта победа и временная, она словно излучала какой-то свет, проникавший и в мою камеру. Между тем НКВД старался стереть все следы моего присутствия на Лубянке. Впрочем, я был не единственный, на кого распространялся принцип, так сказать, несуществования и замалчивания. Моя жена Люба получила официальное письмо из разведуправления, в котором ей сообщили, что во время войны я пропал без вести. А прийти из своей квартиры к этому пропавшему без вести она могла бы за какие-нибудь 20 минут. И поскольку, мол, о моей судьбе ничего определенного не известно, за выражением «пропал без вести» скрывалось множество различных вариантов, то моей семье пенсии не полагается. И все-таки подобная ситуация предохранила ее от ссылки в Сибирь. Моя жена приобрела жалкую хибару на окраине Москвы и поселилась в ней вместе с нашими детьми. И если бы из Франции или другой страны приехал кто-то из моих друзей, чтобы справиться обо мне, то вполне можно было бы доказать, что мои родные на свободе, что они живы и здоровы. После возвращения в Польшу в 1957 году я узнал от одного человека из числа моих прежних знакомых, что во время его пребывания в Москве ему поручили случайно встречаться с людьми, обеспокоенными моей судьбой, и успокаивать их. Треппер? Ах, знаете ли, он сейчас за рубежом. С особым заданием, доверительно сообщал он им. Но, пожалуйста, не говорите об этом никому. Однако, если желаете повидать его жену и детей... В 1948 году еврейский писатель Исаак Пфефер был арестован вместе со всеми членами еврейского антифашистского комитета. Вскоре после этого негритянский певец Поль Робсон, прибывший из Соединенных Штатов Америки в Москву, захотел повидаться со своим старым другом Пфефером. «Само собой, разумеется, вы увидите его, только потерпите недельку, он сейчас отдыхает на Черноморском побережье», — сказали ему. Целую неделю сотрудники НКВД пичкали Пфефера едой и медикаментами, чтобы перегримировать землисто-серый цвет лица заключенного. Затем его одели во все новое и привезли в отель к Робсону. В августе 1952 года Пфефера расстреляли. В начале 1946 года меня снова переселили в Лефортово. Там я провел почти целый год. Новый следователь, майор, начал мое дело с нуля. Зная, что моя судьба предопределена, он и не пытался выуживать из меня какие-то сенсационные признания. Зато он стал применять и другую тактику. Фантазия заплечных дел мастеров не знает границ. С ревностным усердием он следил за тем, чтобы условия моего содержания были, возможно, более тяжелыми. Вначале я делил камеру с одним русским офицером, объявленным платным шпионом на службе Соединенных Штатов, поскольку лагерь для военнопленных, в котором немцы продержали его в течение всей войны, был освобожден американскими войсками. Семья этого несчастного человека была полностью уничтожена нацистами в его родном белорусском селе. Но это не вызывало никакого сочувствия, да и вообще не учитывалось. Нас обоих осчастливили еще одним товарищем по камере. Новенький представился нам. Его служебная карьера была поистине поучительна. В качестве одного из главных уполномоченных гестапо по Белоруссии